Были мужчина и женщина, оба в купальных халатах. Они прошли светлые прямоугольники и скрылись в дюнах. Сорганфрей пошел вниз к дому, где горел свет. От дома ему еще были смутно видны две фигуры, направляющиеся к морю. Он побежал в ту же сторону и бросился на песок за дюной. Песок был тонкий, как мука, еще теплый. Он ползком забрался на дюну, откуда можно было смотреть на берег. Мужчина и женщина стояли всего в нескольких ярдах от него. Они сняли халаты, свернули их и положили на песок. Потом, взявшись за руки, пошли к воде. Через несколько мгновений обе фигуры скрылись в воде, только головы виднелись на поверхности. Сорганфрей подполз к халатам. Один из них обдал Сорганфрея запахом, от которого у него перехватило дыхание. Он подумал, не унести ли халаты, но отказался от этой идеи. Тогда он прицелился из револьвера в мячики, подпрыгивающие на волнах, и прошептал «бах-бах», ненадолго почувствовав себя совершенно спокойным и счастливым, как ребенок, который придумал новую игру. Но так же быстро настроение у него переменилось, и он спрятал револьвер в кобуру. Он переполз дюну в обратном направлении и, поднявшись на ноги, направился к дому. Прежде чем войти в открытый дворик, Сорганфрей обошел вокруг дома, заглядывая во все окна, чтобы удостовериться, что внутри действительно никого нет. Потом пересек двор и вошел в комнату, где горел свет. На полу стояли два чемодана, которые он уже видел в аэропорту Каструп и позже, когда Борг вдруг встал и пошел по проходу автобуса. Открыт был только один из них. Вильгельм Христиан Сорганфрей сел в плетеное кресло, которое не было видно из двери, и положил на колени револьвер со снятым предохранителем. Когда они вышли из воды на берег, Алиса повернулась к нему. «Ну, расслабился?» «О, я чувствую себя другим человеком». «А в самом деле?» — она засмеялась. «А ты?» «Ну, я всегда одинаковая». «Хорошо провела время?» «Да». Помолчав, она спросила. «О нем есть какие-нибудь новости?» Борг молчал, не зная, как ответить. «Но ты хотя бы пытался что-нибудь выяснить?» «В этот раз нет. Я ведь даже не знаю, по какому номеру звонить. Да и что я мог спросить? Не выпускают ли такого-то и такого-то раньше времени? А там сразу поинтересуются, а кто это звонит? К тому же целый год еще оставался». «Идиот», — сказала она, но прозвучало это почти нежно. «Ну, я сделаю что-нибудь, когда вернусь домой. Хотя не имею ни малейшего представления, с чего начинать. Узнай, узнай. Существует такая вещь, как примерное поведение. Ну так что, возвращаемся?» Они надели халаты и медленно пошли через дюны. Над головой большая медведица светилась точно так же, как в холодную осеннюю ночь в Дании. Только здесь ночь была теплая. Бедного Грау совсем замучили москиты. Когда он, устав, переставал отмахиваться руками, рой насекомых садился на них и начинал кусать. Тунисский полицейский, смуглый человек, сидевший по другую сторону письменного стола, сказал: «Это единственная датчанка, которая живет здесь постоянно. Вот ее адрес». Грау долго изучал карточку. «А где это?» «Ну, это не очень далеко, но найти трудно. Лучше возьмите на прокат машину. Для такси время сейчас слишком позднее. Кстати, мы можем перейти на английский, если вам так удобнее». «Надо было сказать раньше», — проворчал Грау. Алиса замерла на пороге.